рекомендуется использовать на теоретические занятия по теме номер 7. Теоретические занятия проводятся со всеми учащимися. Практические упражнения и тренировки выполняют только наиболее способные. Первое. Самостоятельное изучение более сложных пешеходных и комбинированных маршрутов. На первом занятии преподаватель продолжает тренировки по теме номер 6. Задания с каждым разом усложняются и выполняются учащимися полностью самостоятельно. Преподаватель и его ассистенты уже не наблюдают за ходом обследования и изучения новых маршрутов и объектов. Сам ученик, изучив новый объект или маршрут, докладывает преподавателю о результатах и после их обсуждения получает новые указания и задания. Давая новые задания, преподаватель использует словесные описания и рельефные планы. Протяженность комбинированных маршрутов к этому времени увеличивается до 10 километров в одну сторону. Подробно объяснив задание, преподаватель указывает только конечную цель – найти такой-то объект, обследовать и изучить его. Ученик самостоятельно, обращаясь к случайным прохожим, устанавливает направление к объекту, выбирает маршрут, решает, надо ли пользоваться пассажирским транспортом. Иначе говоря, он ищет незнакомый ему объект, так же, как это делает зрячий, приехавший в незнакомый город. Количество и сложность тренировок по этой подтеме определяет сам преподаватель в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. Второе. Тренировки по определению своего местоположения в городе. Самостоятельное возвращение из незнакомой части города. Для того, чтобы слепой твердо убедился, что достиг полной самостоятельности при поиске и узнавании нужных ему объектов, незнакомых и знакомых мест, чтобы он обрел уверенность в себе и окончательно закрепил приобретенные навыки пространственной ориентации, необходимо провести следующие упражнения и тренировки. Слепого ученика увозят на машине в знакомое, хорошо изученное им место, но не говорят ему, в какое именно. Высадив учащегося, преподаватель дает задание узнать это место и самостоятельно возвратиться к отправному пункту. При выполнении этого задания ученик самостоятельно обследует объекты на местности, где его высадили, не обращаясь за консультациями к прохожим. Сначала выбирает места, которые легко узнать, затем такие, которые узнать труднее, а потом совсем незнакомые слепому районы города. Причем слепому разрешается выяснять свое местоположение у случайных прохожих, но пользоваться услугами случайных сопровождающих нельзя. Третье. Тренировки в самостоятельных поездках на пригородном транспорте. Для выполнения таких тренировок преподаватель дает задание на пригородном транспорте любого типа – железнодорожном, водном или автомобильном – самостоятельно съездить в село или в совхоз с каким-либо поручением и возвратиться обратно. Для поездок подбираются маршруты протяженностью до 15 километров. Задание предлагает в конце занятий, чтобы в случае непредвиденной задержки не тратить время, отведенное на другие задания. После каждой поездки делается разбор результатов выполнения заданий. Четвертое. Роль распределенного внимания в пространственной ориентировке слепых. По этой подтеме проводится теоретическое занятие со всеми учащимися 1 час. Формированием у незрячих учащихся распределенного внимания преподаватели занимаются на протяжении всего курса обучения. Уже на первых занятиях надо обратить внимание учащихся на все виды ориентиров, хотя теоретические занятия по использованию сохранных органов чувств в ориентировке слепых еще не проводились. Использование ориентиров всех видов на протяжении всего курса обучения дает незрячим необходимую тренировку по переключению внимания. На этом уроке преподаватель дает учащимся минимальные сведения о функциях внимания и его роли в пространственной ориентировке слепых.